за той корой, я найду приют, где зеленый лес и луга цветут, где течет река бесконечности. Это не вечностью, там течет река бесконечностью, то пьяно напьюсь. Это не вечностью, за той горой для усталых тень, для влюбленных ночь, для счастья. Убегу в луга, как 100 лет назад, на своих ногах из реки напьюсь. Убегу в луга, как 100 лет назад, на своих ногах. Солнышко проберет тепло.